ноябре 1960 года она весила 2 килограмма 390 граммов, а год спустя 2 килограмма 435 граммов. К сожалению, в 1961 году черепаха скончалась от простуды. Но все это ничто по сравнению с документально установленным возрастом свободно живущей коробчатой черепахи, особым видом сухопутных черепах, обитающих в районе Нью-Йорка. Один фермер нашел ее в 1953 году на своем поле в Род-Айленде и привез в нью-йоркский зоопарк. Руководителя отдела рептилий привлекла в этом, в общем-то, отнюдь нередком животном одна необычная и весьма интересная деталь. На брюшной стороне панциря были выгравированы две надписи EBK 1844 и JVB Joule 22-1860. С помощью местных газет и радио он стал наводить справки об EBK, некогда увековечившего себя на панцире черепахи. И спустя некоторое время действительно удалось обнаружить его могилу на кладбище деревни Вайоминг. Звали его Эдвард Б. Кэньон. И на его сохранившемся до наших дней надгробном камне были высечены те же начальные буквы EBK, что и на черепахе. Когда он расписывался на панцире, ему было 19 лет. Вряд ли он мог ожидать, что животное настолько его переживет. Ведь в 1953 году черепахе стукнуло уже 129 лет. С размножением черепах в неволе дело обычно не клеится. Правда, самочка греческих сухопутных черепах по весне нередко откладывает яйца. Но делают они это и тогда, когда содержатся в одиночку. Для яйцекладки они, точно так же, как и куры, вовсе не нуждаются в оплодотворении. Но, разумеется, из таких неоплодотворенных яиц никакого потомства не выводится. Яйца черепах белые. Перед их откладкой черепаха выкапывает с помощью хвоста и задних лап ямку в земле и, отложив туда яйца, снова засыпает ее землей и до тех пор ползает поверх нее взад-вперед, пока поверхность не сравняется. Оплодотворенные яйца черепах, содержащихся в неволе, можно зарыть в цветочном горшке с землей и песком, сверху положить слой мха, который время от времени смачивают. Один любитель черепах недавно именно так и поступил, поставив цветочный горшок на батарею центрального отопления, так что температура земли в нем достигла 22-25 градусов Цельсия. После того, как горшок простоял там с октября по январь, вылупилась одна живая черепашка. Служительница Дрезденского зоопарка рассказывала мне недавно, что она положила такие яйца в один из ящиков шкафа, стоящего в подсобном помещении павильона рептилий, и забыла о них. В подсобном помещении, как и во всем павильоне, было всегда натоплено и влажно. И можно представить себе ее удивление, когда в ящике вскоре заползали маленькие черепашки. Однако такие случаи — редкая удача. Обычно ничего подобного ни у кого не получается. И вот о чем я хочу вас попросить, дорогие мои читатели. Не покупайте, пожалуйста, черепах в качестве игрушек для ваших детей. Но коль скоро вы их уже купили и принесли домой, то постарайтесь хотя бы создать для этих маленьких существ, не сделавших вам ровно ничего дурного, нормальную черепашью жизнь. Ведь для этого так мало нужно, и это совсем не трудно. Глава 18. Велороги, ветераны американского континента. световая и химическая сигнализация у велорогов. Почему они не хотят жить в зоопарках? Самые быстроногие американцы.